В Уральском военном округе создается 22-я армия. Командующий округом генерал-лейтенант Ершаков лично возглавил армию. Член военного совета округа корпусной комиссар Леонов стал членом военного совета 22-й армии. Начальник штаба округа генерал-майор Захаров стал начальником штаба 22-й армии, а штаб округа превратился в штаб армии. Начальники артиллерии, инженерных войск, связи, разведки, начальники всех отделов и управлений округа заняли соответствующие должности в 22-й армии. Они забрали всех своих заместителей и подчиненных, погрузились в эшелоны и отбыли. Вопрос. Кого же оставить на Урале? Урал — это Магнитка, это Уралмаш, это никому тогда неизвестный, но набирающий силу Танкоград. Урал — это стальной пояс, связывающий Европу и Азию в неделимый монолит. Урал — это ресурсы, это заводы, это рабсила в лагерях. Не опасно ли оставлять все эти территории без военного губернатора? Мне подскажут, что любой командир имеет заместителя, который на то и придуман, чтобы замещать командира на время его отсутствия. Но в том-то и дело, что заместитель командующего Уральским военным округом генерал-лейтенант Лукин еще раньше получил приказ убыть в Забайкалье. Там он сформировал 16-ю армию, и в момент передачи сообщения ТАСС его армия из Забайкалья тайно выдвигается на запад. Поэтому во главе Уральского округа после ухода всего командного состава оказался никому неизвестный генерал-майор Катков, практически без всякого штаба. То же самое произошло и в Харьковском военном округе. Мы знаем, что накануне войны на румынской границе формировалась 18-я армия. Командование и штаб этой армии – это командование и штаб Харьковского военного округа. Командующий округом генерал-лейтенант Смирнов, начальник штаба генерал-майор Колпакчи, начальник авиации округа генерал-майор Горюнов и все их подчиненные были переброшены на румынскую границу в новую 18-ю армию, оставив военный округ без всякого руководства. 19-я армия – это все войска и штабы Северо-Кавказского военного округа. Командующий округом генерал-лейтенант Конев объединил все войска своего округа в 19-ю армию, встал во главе этой армии и тайно двинулся на запад, бросив округ без всякого военного контроля. Теоретически, вместо него должен был оставаться его заместитель, немецкий коммунист генерал-майор Макс Рейтер. Но мы уже знаем, что и он в это время находился не на Кавказе, а на Украине, точнее, в Черкассах, куда прибывали эшелоны 19-й армии. То, что Рейтер был на Украине, мы знаем не только из мемуаров маршала Советского Союза Захарова, но и из многих других источников, например, из мемуаров маршала Советского Союза Баграмяна. Так начиналась война, страница 63. Взглянем на командный состав ВВС Северо-Кавказского военного округа. Командующий ВВС генерал-майор авиации Николаенко, начальник штаба ВВС полковник Корнеев, командир истребительной авиационной дивизии генерал-майор авиации Белецкий. После сообщения ТАСС мы их видим на тех же должностях, но только не в округе, а в 19-й армии, тайно перебрасываемой на Украину. 20-я армия. Это Орловский военный округ. Командующий округом генерал-лейтенант Ремезов объединил все свои войска и войска Московского военного округа под своим командованием. Забрал штаб округа, превратив его в штаб 20-й армии, и двинулся тайно на запад, бросив центр России на произвол судьбы без военного контроля.